Гелиотроп в сундуке. Регуляторы надо искать в той области, где вел исследование Клейтман, прежде чем они с Сазыринским сделали свое историческое открытие. Это в наши дни. Об этой области, вернее, о научном направлении, наслышаны многие. А тогда, в конце 40-х, начале 50-х, им занимались единицы. Направление называется биоритмологией. Клейтман изучал связи между биологическими часами и деятельностью вегетативной нервной системы. Он пробовал переставлять свои биологические часы и для этой цели спускался в подземные пещеры в штате Кентукки, где всегда были постоянная температура, постоянный мрак и абсолютная тишина. Что у него получилось, читатель узнает из главы «Тайны пещер». Биоритмология ведет свое начало с 1729 года, когда французский астроном Жан-Жак Домеран сделал свое историческое открытие. Сделал он его так же, как и Клейтман с Сазыринским, случайно, и относится оно не к астрономии, а к ботанике. Все мы знаем, что у многих растений листья перед заходом солнца складываются и опускаются, а с восходом раскрываются и поднимаются. Но не всем известно, что растения ведут себя так же, будучи изолированы от солнца, в комнате и в полной темноте. Это-то и заметил Домеран. Опыты Домерана продолжил ботаник Дюамель. Он отнес в винный погреб, где не было даже люка для проветривания, горшок с гелиотропом. Вечером и утром он навещал его и каждый раз видел, что цветок либо уже спит, опустив листья, либо бодрствует, развернув и выпрямив их. Гелиотроп остался верен своим привычкам и после того, как был помещен в обитый кожей сундук. Как же он узнавал, что пора спать и пора вставать? Ответа на этот вопрос Дюамель не нашел. Кое-что начало проясняться только лет через 100, когда за дело взялся швейцарский ботаник де Кандоль. Днем и ночью 6 ярких ламп освещали мимозу, но та неукоснительно опускала листья на ночь и расправляла их утром. Вот что значит врожденное свойство. Но когда де Кандоль стал освещать мимозу только по ночам, а днем лишал света, она приучилась к новому ритму. Днем спала, а ночью бодрствовала. Потом, правда, она вернулась к прежним привычкам. Из всего этого следовало, что у растений есть и наследственная память, и индивидуальная, и что первое, выражающееся в приверженности к суточному ритму, сильнее второй. А что будет с растением, если вырастить его из семян в ненормальном ритме чередования света и тьмы? Усвоят ли сеянцы этот ритм? Усвоили. В опытах голландского ботаника Антони Кленхоунте мечевидная коновалия стала жить по 16-часовым суткам, 8 часов света и 8 темноты. Но когда ей устроили непрерывное освещение, то есть сплошной день, постепенно вернулась к обычному 24-часовому ритму. Вернее, не вернулась, она ведь никогда в нем не жила и знала только 16-часовые сутки. А как говорили в старину, услышала голос крови. В ходе самых разнообразных опытов выяснилось, что все растения, усваивающие новый ритм, рано или поздно отказываются от него и возвращаются к привычным 24-часовым суткам. Они спят, когда и мы спим, и бодрствуют, когда бодрствуем и мы. Но что побуждает к этому и их, и нас? Чтобы понять это до конца, биологам пришлось понаблюдать не только за растениями, но и за животными. И прежде всего за мушкой дрозофилой. Как работают у этой любимицы генетиков биологические часы? Взрослая дрозофила выходит из куколки всегда в одно и то же время, перед рассветом. Потом мушки спариваются, самки откладывают яйца, и ровно через 11 дней, то тоже перед рассветом появляется новое поколение дрозофил. Экспериментаторы выращивали мушек под непрерывно горящими лампами. Целых полгода, а для мушек это вечность, они не знали, что такое смена дня и ночи. Но это не помешало 16-му их поколению выйти из куколок точно перед рассветом. Как они догадались, что вот-вот придет рассвет? Или рассвет тут ни при чем, а причем одно время, столько-то часов, минут и секунд. То есть дрозофилам, как и всем организмам от амебы до человека, свойственно чувство времени? Не это ли чувство лежит в основе всех наследуемых программ поведения?